Конни в это время крепко спала. Но лесник не находил покоя. Закрыв на ночь клетки с цыплятами и закончив свою обычную вечернюю прогулку, он видел, до какой степени бесполезны какие-либо пререкания по поводу того, сколько человеку платят. У таких пререканий не было никакого исхода. Разве что смерть. Поэтому оставалось одно — не беспокоиться, не волноваться из-за того, сколько тебе платят. Но если ты беден и обездолен, ты вынужден думать об этом. Более того, рабочие классы только о том и думают, сколько им платят, особенно в нынешние времена. Излишняя забота о деньгах подобна огромной раковой опухоли, пожирающей всех людей, к какому бы классу они ни принадлежали. Но Меллорза деньги абсолютно не интересовали. И что тогда остается? Что еще может предложить человеку жизнь, если его не волнуют деньги? Ничего.